Каково было нам с мужем услышать, что наша милая девочка, которую мы так нежели и любили, будет калекой? Сначала мы не поверили и спросили, нет ли в городе хирурга. Доктор ответил, что с солдатами, посылаемыми в Русу на ванны, приехал военный врач, хирург, но что он с ним не знаком и не может поручиться за его умение. Решили пригласить хирурга, а доктора просили у нас подождать. Добрый батюшка отправился за хирургом и через полчаса привез к нам военного врача, сильно навеселе, которого он разыскал где-то в гостинице за бильярдом. Привыкший обращаться с солдатами, врач не подумал быть осторожнее с маленькой пациенткой и, осматривая руку, так нажал на едва сросшуюся кость, что она страшно закричала и заплакала. К нашему большому горю военный врач подтвердил мнение своего коллеги. То есть, что произошел не вывих, а надлом кости. И так как с того времени прошло около 3 недель, то косточка успела срастись и срослась неправильно. Когда мы спросили докторов, что ж теперь делать, оба выразили мнение, что необходимо сросшуюся кость вновь сломать и, соединив осколки, наложить гипсовую неподвижную повязку, и что тогда кость срастется правильно. Предупредили, что операцию надо сделать теперь же, как можно скорее, пока косточка не вполне срослась. На вопрос наш, будет ли операция очень болезненная, доктора ответили утвердительно, и хирург даже прибавил, что не может взять на себя ответственность за то, выдержит ли наша девочка, на вид такая бледная и хрупкая, столь мучительную операцию. «Но нельзя ли сделать операцию под хлороформом?» – спросил Федор Михайлович. Но ему ответили, что маленьких детей опасно хлороформировать, так как они могут уснуть навсегда. Сердечную болью вспоминаю о том, как мы с мужем были поражены неожиданным открытием и до чего несчастливы. Не зная, на что решиться, мы просили торопивших нас докторов дать нам день сроку, чтобы все обдумать. Положение наше было поистине трагическое. С одной стороны, немыслимо было оставить девочку калекой и не сделать попытки выпрямить ее ручку. С другой, как доверить эту операцию хирургу, может быть, даже неопытному? Мы так недавно жестоко поплатились за наше доверие. Да к тому же, любящему выпить. К тому же, неуверенность хирурга в успехе операции, ведь я не могу поручиться за то, что рука правильно срастется, может, придется и повторить операцию. Его подлинные слова. Неуверенность его даже в том, выдержит ли наша милая крошка такую мучительную операцию, все это повергло нас в страшное отчаяние. Боже, что мы с мужем пережили в этот несчастный день, обдумывая наше решение. Федор Михайлович, вне себя от горя и беспокойства, быстро ходил взад и вперед по садовой террасе, теребя себя за виски, что всегда было признаком его крайнего волнения. Я же с минуты на минуту ждала, что с ним произойдет припадок, и, глядя на него и больную дочку, плакала. Бедная наша крошка, не отходившая от меня, тоже плакала. Словом, был сплошной ужас. Выручил нас ставший с тех пор нашим другом священник отец Иоанн Румянцев. Видя наше отчаяние, он сказал нам: «Бросьте вы наших докторов. Они ничего не понимают и ничего не умеют. Они только замучают вашу дочку. Лучше поезжайте с нею в Петербург, и если нужна операция, то сделайте ее там». Отец Иоанн говорил так убедительно, представил столько доводов, что помог нам решиться на поездку в Петербург. Но имелись основательные возражения и против поездки. Подумать только, рассчитывали провести лето в уединении и покое и запастись здоровьем на зиму, нашли хорошую дачу, совершили такой утомительный путь. И вдруг приходится возвращаться назад всей семьей в душный Петербург, где у нас и квартиры-то нет. Мы ее сдали пред отъездом. Заплатив за дачу 150 рублей, приходилось искать дачу где-нибудь в окрестностях столицы. И это при наших-то незначительных средствах, когда приходилось держаться строгой экономии. Кроме того, жалко было покидать и дачу, нам понравившуюся, и оставлять людей, которые отнеслись к нам с такой добротой. Батюшка предложил и другой исход, именно уехать нам с Любой и после операции вернуться обратно в Русу. Федю же с его няней и кухаркой оставить на даче. Батюшка и его жена Екатерина Петровна обещали смотреть за ребенком и его няньками все то время, пока мы будем в отсутствии. оба они, и батюшка, и матушка, так искренне сочувствовали нашему горю и с такой сердечной готовностью взялись присматривать за Федей, что мы могли быть спокойны, что они уберегут нашего мальчугана.